Раздел 9. О портет вивере. Надо жить. Латынь. Моя клиентка не отрицает убийство. Хочу это сразу отметить, — начал Мартемьянов. Но то, что я читаю в протоколах предварительного дознания, просто бред. Да, да, бред. Просто уму непостижимо. Из них выходит, что Алла Петровна, будучи в здравом уме, намеренно убила этих людей. — А разве это не так? — спросил Чижов. — Конечно, не так. И вы отлично это понимаете. Просто вам нужен козел отпущения, вот и все. — Тогда уж коза, — пробормотал он. — Ну, знаете ли, я бы вас попросил. Мы не на ярмарочном балагане. — Виталий Игоревич, — слабо отозвалась со своего места Демичева, одета во все черное, и взглянула на собравшихся с бесконечной усталостью. — Я отлично понимаю этих господ. Они вправе не верить мне. Но горе матери говорит само за себя. Я не хотела убивать своего сына. Это была трагическая, нелепая случайность. Я уже спала, но сплю я очень чутко. И вот услышала подозрительные звуки в доме. У меня всегда под рукой оружие. Вы же проверили, что на него есть разрешение, верно? Одновременно я позвонила вам, господин Березин. — А почему именно мне? — спросил Юра. — Ну, не знаю. В наши дни милиция так неповоротлива. Пока бы они там расшевелились, а вы в курсе дела. Я рассчитывал, что вы приедете сразу. После звонка вам я взяла пистолет и вышла в коридор. И тут на меня кто-то набросился. Фотографии синяков и ссадин мой адвокат вам представил. Естественно, я изловчилась и выстрелила в нападавшего. Из-за выстрела я почти оглохла. От ужаса совершенно ничего не соображала. По-видимому, именно в это время в дом вошел сын. Он часто ночевал у меня. Демичева всхлипнула и прикрыла глаза платком. У него были свои ключи. Ой, не могу, Господи, какой ужас! В темноте мне показалось, что это еще один, и я снова... Дайте мне, пожалуйста, воды. Ягодко налила в стакан из графина воду и подала ей. Спасибо, кивнула она, нервно всхлипывая. Вы не представляете, какая это для меня трагедия. Это мой единственный сын. Я не видела его много лет. Как же он оказался у вас в ту ночь, если у него есть свой дом и квартира? Спросил Смолин. Он часто приезжал ко мне, и мы устраивали с ним посиделки на кухне. Иногда говорили до утра и не могли наговориться. Демичева улыбнулась сквозь слезы. Я гордилась им. Он многого достиг в жизни. Я старалась не мешать ему, держалась в тени. Мы даже его отцу не говорили, что нашли друг друга. «Кстати, вы не поведаете нам, как произошло это счастливое событие?» — спросил Чижов. «Марат всегда хотел знать о моей судьбе. Когда мы с мужем развелись, он остался в Германии. Франц настоял на этом, а я не могла возражать. Куда мне было везти маленького мальчика в советский рай с убогими магазинами? Там же он мог иметь все». Марат нашел меня сам еще в 92-м году, когда приезжал со студентами на экскурсию. Это был самый счастливый день в моей жизни. Господи, если бы я знала, что все это закончится такой трагедией! Алла Петровна, вы утверждаете, что человек по имени Сергей Кормильцев напал на вас? — спросил Березин. — Я не знаю его имени. — быстро ответила она. — А мы думаем, что знаете. Кормильцев и ваш сын приехали вместе на одной машине. Она стояла неподалеку от вашего дома. Сам Сергей Кормильцев почти везде сопровождал Марата. Вы не могли не видеть его вместе с сыном. Повторяю, в доме было темно. Но даже сейчас, глядя на фотографию Кормильцева, вы говорите, что не знаете его. Я не присматривалась. Вполне может быть, что это действительно тот человек, который был с моим сыном. Он вошел в дом, открыв дверь ключом, а потом напал на вас? С чего бы? Откуда мне это знать? — воскликнула Демичева. — Повторяю, все это было случайностью. Я сама себе не прощу того, что наделала. — Ну что ж, Алла Петровна, поговорим о случайностях, — подошел к ней Березин. — В случайностях многое запутывающих, но и многое объясняющих в этом деле. —